В лесной чаще, спрятавшись за деревьями, Райнер и Сион затаили дыхание. Они понимали, что, спасаясь, ушли далеко от равнин и не могли найти следа своих затерявшихся товарищей, ими овладела тревога. Ведь было от чего тревожиться. «Они без труда отыщут нас даже здесь», – тихо сказал Сион. «С чего вдруг? Брось, это же маги-рыцари. С ними не так-то просто справиться, верно? И чего? Все же мы». Сион вдруг замолчал. «Мы?» Взглянул на него озадаченно Люд. «Договаривай давай, Райнер!» Вдруг сменил тему Сион. «Ты случаем не заметил, сколько их было? Мне показалось, человек 20. Полсотни не хочешь?» Мотнул головой тот. Сион удивленно посмотрел на Райнера. «Точно знаешь? Ты успел их сосчитать?» «Да когда там? Только сам посуди. Тот маг-рыцарь, который наших перерезал, еще смеялся. Безумцы, надеетесь скрыться от 50 магов-рыцарей из Табула? Вот он точно знает». «А, понятно». Кивнул Астал, затем прищурился. «Да, положение трудное. Знать бы еще, скольким удалось спастись. А другие? Те, что пошли за водой и пищей? Не знаю. Что ты хочешь сказать? Тайл, Тони и Файло среди них?» Пробормотал Сион. «Послушай». «Да и Кефар я не заметил. У тебя есть мысли, Райнер?» Выдохнув, юноша сказал. «Столько разом навалилось. Но да, я понимаю. Тебе хочется их спасти, так? Но что мы можем? Против нас 50 отборных магов. Они как пить дать нас порешат. Так и есть». Согласился Сион. «Нам только и остается, что попытаться спасти товарищей, не вступая в бой. Это нереально. Но мы должны попробовать». «Быть должным – это не мой конек». Но тут выражение лица Сиона резко изменилось. Теперь на губах его играла хищная улыбка. Он напряг мышцы. «Ты был прав, Райнер. От боя нам никуда не деться». Вшух! Лезвие косы вгрызлось в ствол, за которым укрылись Сион и Райнер. «Попались!» Окликнул их маг-рыцарь в астабульской красной броне. Быстрее пугливого зайца студенты отскочили до лидера. Оглянувшись, они заметили еще двоих истобульцев. «А, плохо дело», — сквозь зубы заметил Райнер, и он был прав. Маги-рыцари Истабула были известной угрозой. Любое государство полагало своим долгом воспитывать и обучать солдат на магов-рыцарей, опасных как никто и ничто. Эти ребята могли вырезать десятки тысяч людей за одну только битву, их маленькая смертоносная армия оставляла позади себя лишь трупы. Одним только магом-рыцарем Роланда удалось бы выстоять в схватке со стабульским противником. Для таких, как Райнер, юнцов, не получивших еще аттестатов, борьба с магами-рыцарями все равно, что биться о скалы. Сион, если уж на то пошло, был гордостью Академии. Но маги-рыцари и ему не по зубам. Они оба знали, оказавшись мишенью, они только и могут что уповать на чудо. «Беги, Райнер!» – крикнул он. «Я справлюсь сам!» И тут Райнер люто владел собой. «Блин, только их мне и не хватало». Из его взгляда вдруг исчезла сонливость, уступив место мрачной решимости. Маги-рыцари встретили его взгляд дерзкой усмешкой. «Роландская мелочь. Можешь потрепыхаться, так веселее. Ты у меня отведаешь боли». Райнер стоял как вкопанный. «Что, уже струсил? Без побоища будет уже не так интересно». «Сбежать все равно не сможете, так что прими верное решение!» «Что ты делаешь, Райнер? Беги!» Встрял Сион, хватая союзника за плечо. «Да, шансов у нас маловато, но рано еще сдаваться!» Он потянул Райнера за собой, и маги-рыцари наградили его восхищенными взглядами. «Хе-хе, парень не промах!» «Бердом, хватит болтать с ними! Пусть бегут, роландские крысы! Вам конец!» Один из остабульцев взмахнул косой, явно нацелившись на Сиона. Он двигался так легко, так резво, будто не было на нем тяжелых доспехов, будто не было в руках громадной косы. «Чёрт, бежать некуда!» Выпустив плечо Райнера, Астал начертил магический узор. «Призываю удар грома, изучи!» Ослепительная молния метнулась к магу-рыцарю, но тот не спасовал, вмиг написал цепочку магических слов. Вот она магия из Табула. Та же, что и у Кефар. Получается, Кефар... «Этим контрактом я призываю зверя зла, что дремлет в земле!» выкрикнул маг-рыцарь. Вмиг его фигуру окутало золотистое свечение, и все его движения ускорились во много раз. Наложив на себя это заклинание, он сумел уклониться от изучи Сиона. А стал, решив не сдаваться, принялся за другое заклинание. Разница в силе была куда как очевидней. Сион не успел и слова произнести, а маг-рыцарь уже наносил ему удар раскрытой ладонью в лоб. С воплем Сион упал на спину, едва не потеряв сознание, и рука из табульца вцепилась в серебряные волосы. Сдохни! Замахнувшись, маг-рыцарь этим контрактом Райнер. Он вскинул руку и резво вывел цепочку светящихся слов. «Я призываю зверя зла, что дремлет в земле!» Теперь Райнер был быстрее ветра. Единым порывом он нагнал мага-рыцаря, который уже вознамерился было приложить Сиона об дерево. «Хей!» Мощным ударом военного сапога Райнер двинул магу-рыцарю по голове. На противнике уже лежало заклятие ускорения. Может, поэтому его отпульнуло ударом, словно пушечное ядро? Магия из табула и сила ею дарованной изумили Райнера. Маг-рыцарь, 2-3 раза кувыркнувшись, распластался без движения, похоже, отрубился. Убедившись в этом, Райнер подоспел к Сиону. «Эй, ты еще цел?» «Да, да, но что это было?» «Это магия!» «Будто ты сам не знаешь, Сион!» «Черт, ну не хотел я! 7 лет ею не пользовался!» «Ты имеешь в виду...» Двое оставшихся магов-рыцарей тем временем пришли в лихорадочное смятение. «Как? Как ты смог воспользоваться магией Эстабула? Кто ты такой? Эстабулец? Но откуда бы в Роланде взяться нашим шпионом?» «Что значит откуда?» – огрызнулся Райнер. «Положим, сам я не шпион, но ведь кто-то снабдил вас информацией. Но тогда откуда тебе известна эстабульская Маг-рыцарь прикусил язык, взглянув студенту в лицо. «Нет». Крупная дрожь охватила его, стоило воину раз увидеть глаза Райнера люто. «Эй, взгляни на его глаза! Они...» Другой маг-рыцарь послушался товарища. Он вгляделся в черные тусклые глаза и увидел в них сияющие алые символы. Увиденное потрясло его до глубины души. «Пентальфы! Ты... ты носитель альфа-стигмы?» «Что?» – вскричал его напарник. «Это... это же ты! Это был ты! Та катастрофа! Ты был всему виной, да?» Альфа-стигма – два слова, которые произносятся страхом и ненавистью. Обезумев, дрожа от страха, маг-рыцарь принялся заклинать. «Этим контрактом я выпускаю зверя света, что танцует в небесах! Кретин!» – взвился другой. «У него альфа-стигма! Он украдет эстабульскую магию! Отмени! Отмени!» Однако поздно. Магический след уже появился в воздухе. Сосредоточенный Райнер ясно видел его. Глаза его в мгновение ока распознали вид магии. Не роландская, эстабульская. Расшифровали структуру, строение, природу, ударную силу. Райнеру только оставалось начертить в воздухе нужные символы. «Этим контрактом я выпускаю зверя света, что танцует в небесах!» Скопировать заклинание ему удалось лишь на долю секунды раньше, чем враг завершил свое. Райнер атаковал первым. Странных очертаний яростные звери света, появившиеся на свет благодаря заклинанию, ринулись на магов-рыцарей. «Ты монстр!» Только и успели вскрикнуть они, прежде чем упасть. Видя, что враг наполовину разбит, Райнер процедил. «Монстр? Выбирайте выражение. Это я еще не в полную силу, чтоб вы знали!» Это сражение расставило все по местам. Райнер Люд с легкостью одолел 3 магов-рыцарей. Вот она сила Альфа-Стигмы и Вечного Двоечника, которому Альфа-Стигма принадлежит. Сион тому свидетель.